Глава 7. Как только буря поутихла, а люди вала выбросили труп фаната в ближайшую аномалию, в баре произошло несколько, на первый взгляд, незначительных событий. Один из серых, что с компаньоном выпивал в неприметном полутемном углу, достал телефон и отбил сообщение одному важному человеку. Вместе с месседжем адресату ушло и фото мертвого, после чего боец все так же неспешно стал перекидываться словами со своим компаньоном за столом. В другом конце зала, с разницей в несколько минут, похожее сообщение отписал один из бывших свободовцев, поглощавший пиво с двумя приятелями. Спустя полчаса эта компания покинула бар, отправившись в дальние комнаты спать. Грешник ложиться на боковую действительно не хотел. Прикрыв дверь, он двинул обратно в бар, столкнувшись лицом к лицу с тремя вольными. «Бонжур, команчи!» – рявкнул он. Плечами растолкал троицу, которая переглянулась между собой, уступив место буйному товарищу. Наемник шагнул за стойку и навис над поваром. «Эй, кухарка, гитару дай мне!» – грубо потребовал инструмент лейтенант. «Грех, а ты не офонарел?» – возразил одноглазый помощник вала. «Время видел?» «Бар работает круглосуточно. Какие проблемы, бро?» «Давай гитару, жмот, а я заказ сделаю. Пиво дай мне, похолоднее». Грешник бросил на столешницу купюру, взял пиво, отхлебнул. Недоверчивый повар протянул гитару. Найм схватил инструмент, бережно как девку, присел за столик в центре бара, пинками прогнав оттуда захмелевшего охотника, что уснул прямо на столе. В ответ его обматерили лениво, но наемник и ухом не повел. Грешник отпил еще пиво, проверил, в порядке ли гитара. Покрутив на грифе рычажки, он перебором ударил пальцами по струнам, настраивая инструмент. И затем заорал песню. «Ногами цепляюсь за землю я, меня тянет в пучину мрака. В этот раз больше выжить нельзя, за что умираю на дне буерака? Напрасно хватаю воздух ртом, давно уже им надышался. В прошлой жизни был за бортом и теперь опять надорвался. Еще вчера я пил и курил, на домик копил понемногу. А теперь рвусь изо всех сил, но никто не найдет труп убогий». В зале стояла тишина. Все слушали песню, благо голос у грешника был приятный и гитары что надо. А играть он умел почти все, от битлов до мурки. Талант, так сказать. Сталкер опустошил бутылку наполовину, после чего лихо ударил по струнам снова. Прооравшись как следует, грешник смолк и отложил гитару. На него смотрели редкие слушатели со всех сторон. Песню спел он хорошо, с надрывом. Впрочем, большинству было пофиг, так же, как и грешнику. «Складно поешь», – прозвучало у него над ухом. «Недурно». Грешник еле сдержал себя, чтобы не врезать бутылкой так тихо подкравшемуся типу. Говоривший оказался 40-летним, с гладко выбритым черепом крепким мужчиной, одетым в ратник цифровой расцветки. Разгруз, бронежилет, все чин-чином, ничего лишнего. Правда, в облике незнакомца просматривалась некая расхлябанность, несвойственная военным. «А я мог тебе башку проломить. Рефлексы, знаешь», – процедил грешник, глядя зло в лицо наглеца. «Я присяду, приятель», – проговорил псевдовоенный и, не дождавшись утвердительного ответа, плюхнулся на стул рядом с наемником. «У меня к тебе разговор есть». «Ты мне не приятель, дружище», – парировал лейтенант, допивая пиво. «Понимаешь, я не привык базарить с чужаками вроде тебя. Я тебя не знаю. А ты мне не нравишься, так что вали с глаз». «Гордый грешник, не признающий авторитетов. Так-так-так. Значит, все правда. Забавно». Тип в военных шмотках держался спокойно и деловито, несмотря на внешний вид. Грешнику показалось, что он специально его дразнит, вынуждая проявить агрессию. Провокатор, блин. И это его несказанно злило. Грешник отличался крутым нравом и взрывным характером. но на сегодня ему хватало впечатлений. Еще только половина пятого утра. «Чего ты хочешь? Выкладывай, пока тут зубы свои не оставил, приятель». «Все буянишь. А я ведь с визитом вежливости пришел, грешник. По делу». «Какие дела в пять утра?» – воскликнул тихо непонимающий наемник. «Именно. Ты же хочешь свалить из зоны, так?» – шепотом промолвил чужак. «А кто не хочет? Последняя работа – 30 миллионов, да?» Человек напротив гадко засмеялся, отчего грешнику стало неуютно. На миг показалось, что бродяга залез к нему в мозги и выудил оттуда пару мыслей, пришедшие в голову. Откуда он узнал? «Мы похожи. Я тоже хочу уйти на покой», – продолжил странный дядя. «Наскучила мне зона, ЧАЭС, распри. Душа старого Сильвера требует уединения, поэтому я здесь». Грешник не поверил своим ушам. «Сильвер? Кто не знает баек об удачливом сталкере, который прекрасно ориентировался на местности, умел находить нычки и закладные одиночек, его могли встретить где угодно. Говорили знатоки, будто те, кто однажды видел или заговаривал с этим сталкером, обязательно находили редкий артефакт или тайник. И вот он явился в бар лично. Грешник представлял его этаким стариком с бородой, одним глазом и хромоногим. А бритый пижон в военном камуфляже выглядел моложе. «Ты, Сильвер?» – тихо переспросил лейтенант собеседника. «Тссс, не пали контору. Я здесь инкогнито». Сильвер картинно приставил палец ко рту и повертел головой по сторонам, не смотрит ли кто. Но никто не обращал на них никакого внимания, будто они и не присутствовали в помещении. Даже повар куда-то пропал, покинув рабочее место. «Не говори никому, что со мной разговаривал. Тайны любят тишину». «Валяй, я поверил тебе». «Зачем тебе я?» – поинтересовался наемник, разглядывая с интересом живую легенду. 15 человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома», – пропел картавым голосом Сильвер, покачиваясь на стуле. «Только рома у нас нет, а вот хабар мертвеца вполне. Правда, вы слепы и не знаете, в чем вся соль. Сила в единстве, а порознь вы слабы и беспомощны». Как и всякий ветеран, Сильвер говорил странным и непонятным языком. Грех не стал переспрашивать, хотя скептично отнесся ко всему сказанному. «Ты не ответил, почему я?» «Дорога на север открыта, а ты один пес, все равно туда пойдешь. Я знаю тебя, грешник, лучше, чем ты думаешь». «Север? Это же закрытая территория». «У тебя устаревшая информация. Зона меняется, так же, как и люди. Если захотят. Люди ленивы и глупы, и порой не видят бревна в глазу». «А от меня что требуется?» «Я тебе дам карту. Мне она ни к чему. Валяется в кармане, а проку нет. А тебе пригодится. Взамен ты подаришь одну вещицу из нычки. А у тебя есть на что посмотреть в твоем тайничке, не так ли, грешник?» «Я не вор, у владельца всегда спрашиваю разрешения. Ты же не откажешь старому пирату, йо-хо-хо!» Грешник потерял дар речи. Как? Откуда Сильвер знает? Видимо, он действительно в курсе всех тайников ветеранов. «Ну, я не прочь прогуляться, наемник. Погода шепчет. Пойдем скорее, ветер крепчает». Грешник не стал перечить легендарному сталкеру, что битую минуту с ним точил лясы. Признаться, своим разговором Сильвер сбил его с толку. Сидел в баре, пил пиво, никого не трогал. На блин, явился добродетель. Сильвер пошел первым. Наемник потопал следом за ним. На своем пути они не встретили никого. Привратники исчезли, тяжелые двери были открыты нараспашку. Непозволительная оплошность. Вдвоем они оказались на территории бывшего завода, где удобно расположился синий комбез и пара наемников синдиката. Незаметно они прошмыгнули и мимо постовых, не обративших на них никакого внимания. Грешник силился понять, как так получилось, но на ум ничего путного не приходило. Так они оказались за пределами охраняемой территории и вышли в поле. Некоторое время они шли молча. Ветеран что-то насвистывал себе под нос. Грешник думал о том, зачем понадобился живой легенде. Они перебрались через пролом в бетонном заборе, окружавшем бывший мехдвор. Позади остались заброшенные ангары, где все еще стояли ржавые остовы зилов и газонов. Нагромождение труб с пятнами рыжего цвета и многочисленными выщербинами, пустые бочки из-под масла и соляры. Сильвер уверенно держал правильный курс к тайнику лейтенанта. Понурый грешник плелся сзади, пытаясь собрать разрозненные мысли. Нарушил молчание Сильвер, шедший впереди. «Скажи мне, грешник», – заговорил он, – «ты бы изменил свою судьбу? Зачем тебе гоняться за призрачным богатством и постоянно рисковать сдохнуть в канаве с вываленным языком? Посмотри на себя. У тебя будто шило зашито в заднице. Шатаешься по зоне, бухаешь. Чего тебе не имется? Деньги есть, мозги не потекли. Нет, блин, обязательно нужно показать свое сраное «я». Появился фанат, обронил фразу с заоблачной суммой, а ты, дурень, готов лезть в зад к дьяволу. Словно вечно голодный пес, который постоянно жрет, давится и ждет добавки. А ведь за адреналин нужно платить. Вот скажи, на кой хрен тебе столько бабла? Заработанное ты спускаешь на водку и цацки, но все пропить невозможно. Мог бы уйти на хутор, найти ладную бабу и устроить райский гешефт. Зачем? Эти россказни о том, что зона крепко держит за яйца, можешь бабушке сообщить. Сильвер отчитывал наемника как школьника. «Эй, может, хватит мне лезть в мозги?» – возразил ему грех. Его порядком задолбал этот занудный хрыч. Сильвер болтал и не затыкался, и давил на больную мозоль. Пытался уязвить его самолюбие, наверное. «А я и не лезу. Говорю, как есть. Сам таким был. Бойким, ловким и не признающим авторитетов. Только пират состарился, а старый Сильвер принимает мир таким, какой есть, и не пытается изменить его». Всегда мечтал услышать дельный совет от легенды Чернобыля. Попробовал поддеть Сильвера наемник, но тот рассмеялся в ответ. «Ха-ха-ха-ха! Давно такой глупости не слышал. Я обычный человек. В отличие от тебя, я здесь живу, а ты работаешь. Чувствуешь разницу, адепт зла?» – съязвил ветеран и ухмыльнулся. «Под ноги смотри, простофиля!» И правда, грешник непростительно расслабился и потерял бдительность. Настолько, что проморгал яму на своем пути. Правая нога угодила прямо в центр продолговатой расщелины, отчего грешник покачнулся и чуть не вывихнул лодыжку. Наемник грязно выругался. Не хватало матерому сталкеру получить растяжение. Вместо ямы на дороге могла оказаться аномалия или противопехотная мина. Такое случается, и гораздо чаще, чем кажется. Грешник, тихо матерясь, побрел дальше. В этот раз, по всем канонам опытных ходоков, контролируя местность и не забывая и по сторонам смотреть. Они заложили вираж вокруг фанившего, как реактор, севшего в грунт бульдозера, завод остался позади, и путники прилично отошли от бара. Раздосадованный грешник хотел побыстрее избавиться от надоедливого приятеля, что не кстати навязал ему свою компанию. Дошли они без происшествий. В один прекрасный момент Сильвер остановился как вкопанный. Он картинно потянулся в разные стороны и пальцем показал на невидимую точку в земле. «Пришли. Вроде здесь». Грех промолчал. Ему стало интересно, чем все-таки их совместный вояж закончится. Нагловатый проходимец в военной форме не стушевался и криво сморщился. «Давай не будем из себя корчить девственницу. Я посещал сие заведение в прошлом году, отужинал в ваших апартаментах. Ну, чего застыл? Я что ли буду открывать люк? Он тяжеленький». Грешник побагровел от злости. Вот кто схомячил консервы. А он грешным делом подумал на грызунов или аномальщину. «Сволочь! Влез в чужой схрон, пайку сожрал, еще и критикует». Тайник грешник оборудовал далеко от базы и аномальных полей, где могли встречаться артефакты. Обычный пустырь в пологой низине, песок, кустарник и больше ничего. Место для припасов он нашел чисто случайно, когда едва не провалился в поросший травой колодец. За много лет простоя колодец высох, а грунтовые воды ушли прочь. Наемник с фантазией обустроил временное укрытие. Внутри него он дополнительно вырыл ответвление по 5 метров длиной, 2 шириной и 2 высотой. Стенки убежища он тщательно укрепил досками и металлическими кронштейнами, приделал лестницу, придумал хитроумный механизм открытия входа в схрон, обзавелся элементарными предметами удобств. Так у него появился настоящий жилой бункер. В нем он периодически отдыхал от повседневного кошмара, напивался и зализывал раны после очередного рейда. Прежде чем лезть внутрь, наемник осмотрелся, не подсматривает ли кто. Наткнувшись на насмешливый взгляд попутчика, мол, открывай давай, Хантер поискал глазами едва заметную в траве ручку и потянул на себя. Дверца подалась тяжело, пружина, прикрепленная к ней, заскрипела, посыпались комья земли. Следующим движением Грех ловко подпер дверь короткой доской, что аккуратно лежала в специальной нише под жестянкой, и по деревянной лестнице спустился в вертикальную штольню. За ним последовал и Сильвер. Он и закрыл за собой массивную дверь, положив доску на место. Они очутились в кромешной темноте. Привыкнуть глаза к сумраку не успели, так как следующим движением руки грешник щелкнул выключателем на свисающей над головой скрутке из кабеля и розетки. Свет выхватил из кромешной темноты внутреннее убранство убежища, состоящего из двух ответвлений. В одном из них располагались деревянные нары с надувным матрасом, садовый стульчик и грубо сколоченный шкафчик с двумя полками. На верхнем стеллаже пылилась сиротливо сумка с ноутбуком, на нижней лежала недочитанная книга. Во втором прорытом тоннеле человек обустроил мини-кухню с утварью и оружейный склад. Освещение работало от проводов, запитанных от артефакта батарейка, что лежал в специальном контейнере в углу тоннеля. Сильвер присвистнул от увиденного. «Ба! Всегда удивлялся, на что люди идут, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь!» – удивлялся Сильвер. Он по-хозяйски прилег на матрас, на котором лежали простыни, тонкий плед и небольшая подушка. «Сколько добра!» «Арсенал общий», – отмахнулся грешник, разжигая газовую горелку. «Обустроить ухоронку одному человеку вполне по силам за месяц. Главное – найти материалы и инструмент. Все остальное – херня». «Забыл добавить желание», – напомнил сталкер, развалившись на матрасе. «Куда ж без него?» Сильвер ухмыльнулся. Наемник понял, что сейчас последует очередная гнусная тирада или шуточка от местного зубоскала. Или еще чего похуже. Он угадал. Ветеран присел на стульчик, потянулся и произнес следующее. «Так, отель мне твой понравился. А как обстоят дела с напитками?» Наглый гость ловко щелкнул пальцами. «Официант, хочу кофе, бразильский, ложечку тростникового сахара. И будьте добры побыстрее, я опаздываю». «За официанта ответишь», – буркнул наемник. Проклятущий Сильвер все разнюхал. За отборный кофе бармен запросил двойную цену. В чистую керамическую кружку он насыпал нахлебнику кофе, с другой банки взял коричневый сахар. Себе напиток он сделал в металлическую походную посудину. Затем на газовую горелку поставил закопченный котелок, куда влил из трехлитровой пластиковой тары воду. Вода не успела закипеть, а пронырливый ветеран вовсю орудовал в логове лейтенанта синдиката. Хищные пальцы пройдохи Сильвера зашныряли по вещам сталкера со скоростью пули. Он успел просмотреть найденную книгу, найти в ней банкноту номиналом в $1 и нагло переложить себе в карман. Особенное время он уделил ноутбуку, распотрошив сумку, он тут же залип в экран компьютера, непрерывно щелкая мышкой. С непередаваемой злостью в глазах грешнику оставалось лишь следить за неугомонным проходимцем, чтобы минимизировать ущерб от такого гостя. По ходу дела он вдруг вспомнил об обещании собеседника в баре. «Ты говорил о карте», – поинтересовался наемник у непрошенного гостя. «Ага, топографическая. Но с пометками. Без карты вам там делать нечего», – заявил компетентно Сильвер, цокая языком от увлеченного просматривания файлов на ноутбуке. «Так, что мы нынче слушаем? Би-2, Ария, Металлика, старье. Ни одной модной песни. Фильмов нет, порно тоже, Дом-2 и того нет в наличии. Так, это что за хрень? Отстой!» Разочарованный Сильвер захлопнул гаджет и швырнул его на матрас. «Скучно, уныло, серо. А я думал, у тебя ноутбук позаимствовать в отместку за карту». «Так ты вначале покажи ее». «У меня ее с собой нет. Лежит она в комнате. В ящик стола положил, пока ты хренотенью страдал». «Что?» Грешник не поверил своим ушам. «Этот гад и там успел порыться. Когда он все успевает?» «Заранее спланировал. Змей». «Я тебя умоляю. Эй, кухарка, где долгожданный кофе? За что я тебе плачу?» Наемника передернуло. Как задолбал этот недоделанный пират, гори он в своем пиратском аду. Кофе ему еще подай. Вода к этому времени закипела. Грешник, как и подобает радушному хозяину, залил кипяток вначале Сильверу, а затем себе. Потрошитель тайников нашел где-то шоколадку, распечатал ее. «Гаеховодник, угощайся, я сегодня добрый», – ухмыльнулся наглец и сцапал хищно-ароматный напиток. Запихав в рот почти половину плитки, Сильвер отхлебнул глоток. Грешник сам отломил кусочек. Шоколад он любил. «Кайф! Хорошо устроился!» – воскликнул старый пират, жуя плитку. «Сейчас бы рому плеснуть в кофе для полного релакса». «Рому? Губа не дура. Может, и бабу тебя подогнать?» – скептически сказал грешник. «Дурень ты. Смотри фокус». Сильвер полез к себе в замызганный рюкзак и достал действительно бутылку добротного рому «Капитан Морган» емкостью в 0,7 литра, еще не распечатанную. Грешник в очередной раз удивился пижонству местного недоделанного капитана Джека Воробья. В его случае – капитана Сильвера. «Советую, наемник». С довольным видом сталкер отвинтил пробку и налил себе грамм немного в дымящийся напиток. «Бутылку можешь оставить, это презент за съеденные консервы. Пользуйся моей щедростью». «Спасибо. А то». Некоторое время они молчали. Каждый из них думал о чем-то сокровенном и тайном, наслаждаясь хорошим кофе со вкусом настоящего панамского рома. Первым нарушил минутное молчание неугомонный ветеран. Оставив недопитую кружку, он вскочил с матраса. «Пришла пора взять обещанную плату за труды. Посмотрим, что у тебя есть». Он шагнул во второе ответвление, где у грешника находился склад, и присвистнул. Чего там только не было. Новейшие штурмовые винтовки НАТО, десяток пистолетов различного калибра, подствольные гранатометы, снайперские комплексы, прицельные приспособления, наборы глушителей, тепловизоры и гранаты. Рядом на крючках висели костюмы, бронежилеты, разгрузки и рюкзаки. Все иностранного происхождения. Хитрый проныра заглянул в каждый угол, потрогал оружие, сопровождая поиск бормотанием и возгласами. Особое внимание он уделил обмундированию. Спустя минуту возни он вынул из аккуратно сложенной кучи одежды запечатанный сверток. «А возьму я, пожалуй, этот свитерок. Ночи стали холодные, а я еще простудился. И готовься рассказать красивую историю». «Какую историю, Сильвер?» «Люблю байки послушать от знающих людей. Краем уха слышал, что однажды некий грешник чудом избежал гибели. Интересно, правда это или врут люди? Честно говоря, в эту чушь я лично не поверил. Поэтому решил поинтересоваться у первоисточника». Грешник поморщился. Развлекать дурака ему не улыбалось. «Там нечего рассказывать». «Да брось, карта в отместку за историю, помнишь?» «Ладно». Наемник поставил кружку с кофе, в руках у него оказалась подарочная бутылка рому. Сделав глоток, он крепко зажмурился. Дело было так. После рассказа они оба помолчали. «Ну ты меня удивил», – «Вот это поворот, греховодник!» – нарушил паузу старый пират Сильвер. «Кажись, придумал, чего от тебя хочу в качестве награды. Кофе-то угостил, рассказал шикарную историю. Пришла пора огласить мое последнее желание. Подари мне жетон, который ты подобрал в доме из своей истории». Грешник на секунду замялся, не зная, как отреагировать на требования наглеца. Этот жулик мог попросить любой другой предмет, но не жетон. Наемник привык к оберегу и считал его удачливым талисманом. «У меня его нет. Я потерял его», — соврал он. «Как ты мог его профукать? Что за чушь? Врать не умеешь от слова совсем. А что у тебя на шее? Колье из серебра?» «Проси, что хочешь, но не жетон». «Не отдам», — отрезал захмелевший Найм и тяжело засопел. Грешник решил стоять до конца. Этот жетон значил для него много. Он напоминал ему, что в любой обстановке стоит драться до конца. «Грех, этот жетон не принадлежит тебе». Наемник пришел в ярость. Он привел Сильвера в тайную обитель, гребаный час терпел унижение и оскорбление в свой адрес. Так еще этот подонок жаждет забрать единственно ценную вещь для него. «Да кто он такой?» Грешник вскочил. Обозленный, он навис над веселым Сильвером. «Ты! Хватит мне морали читать и на мозги долбить своей сраной логикой! Выкуси, а не жетон тебе!» Неожиданно сталкер схватил лейтенанта синдиката за отворот комбинезона. «Сядь», — сказал спокойно Сильвер и отпустил Найма. «Думаешь, он приносит тебе удачу? Хорошо. Напомнить о карте Севера? По-моему, равноценный обмен». «Будь ты проклят!» – воскликнул вслух подавленный лейтенант синдиката и снял с загорелой шеи амулет. Металлическая бляшка с рваной вмятиной и высеченными буквами блеснула на искусственном свете. «То-то же!» – сказал довольный Сильвер и сгробастал добычу в ладонь. «Ты прикипел к нему, да? Давай я тебе расскажу о нем. Это не просто кусок металла с буквами. У него есть имя. Жетон неизвестного сталкера. Ты спросишь, кто это? Я зову неизвестным сталкером человека, что первым оказался здесь после катастрофы. Тогда не было ни периметра, его построили годом позже, ни группировок, ни серьезной базы знаний о чернобыльской радиоактивной зоне. До этого окрестности Припяти бороздили любопытные простофили, диггеры, черные копатели, криминальные элементы. Только-только продажные политики отдали зараженную цезием и стронцием часть Украины на откуп военным для разработок на ее территории супероружия и опытов над людьми. Ты в курсе, чем все закончилось?» Сильвер картинно щелкнул пальцами. «Произошла глобальная катастрофа. Над реактором бомбануло знатно. Мощная вспышка прокатилась огненной лавиной по радиационным землям. Многие пионеры умерли сразу, но счастливчики уцелели. Выжили они для того, чтобы сгореть в аномальном огне нового мира, смертельно опасного и жестокого. Да, они погибли все без исключения. Однако за свою короткую и насыщенную жизнь в условиях агрессивной среды первопроходцы оставили после себя самое ценное – знание и любопытство. Вторая волна ходоков сумела приспособиться к суровой реальности. Среди них появился неизвестный сталкер. Это один из тех, кто нашел первый артефакт. Это человек, сумевший выжить в первой стычке с мутировавшими собаками и который быстрее других научился распознавать аномалии с помощью болтов. Он называл себя сталкером. Нельзя говорить о нашем герое как об одном человеке. Это скорее собирательный образ всех бродяг, охотников, мародеров и просто искателей приключений. Им пришлось тяжелее всех. Если первые люди гибли по незнанию, то вторая, третья и даже четвертая волны приходили умирать в зону по собственной воле. Они столкнулись с ничем не объяснимым феноменом, с непреодолимой силой, что звала за собой, вынуждая почем зря рисковать жизнью и здоровьем. Те времена помнили единицы. А сколько тысяч безымянных героев остались забытыми среди тлена? Погоняло их канули в лету, но взамен они оставили знания. Бесценный кровавый опыт, который те передали своим преемникам. До сих пор мы видим их послания к новым адептам. Порой полные глубокой мудрости, чаще предостережения. «Добро пожаловать в ад». Ты помнишь эту надпись на кирпичной стене на свалке? Ее оставил неизвестный сталкер в лице десятка отчаявшихся грешников вроде тебя. Похожее послание выцарапано на этом медальоне. Сталкер GSC. Сталкер. Расшифровывается как «падальщики, нарушители границ, авантюристы, одиночки, убийцы, исследователи и разбойники». По-английски, по первым буквам эпитетов. Теперь это лейбл культовой игры компании GSC. Поэтому я заберу его у тебя. Этот жетон – настоящая дань уважения павшим. Привет из прошлого. Грешник промолчал. Обиделся? Мне похрену. Придет время, поймешь. А за сим, пожалуй, я откланяюсь. Дела возникли. Спасибо за кофе и компанию. Давно с людьми не разговаривал. Одичал, наверное. А тебе удачи. И еще скажу. Смотри чаще за спину. Старый друг не лучше новых двух. 15 человек на сундук мертвеца. И хо-хо. Сильвер проворно выбрался наверх. Его залихватское хо-хо до сих пор звенело в голове, раздражая грешника. Столько событий случилось за утро. Наемник подобрал с земляного пола прощальный подарок ветерана. По привычке он дотронулся до шеи, чтобы ощутить холодноватый металл старого именного жетона. Однако его не оказалось на месте. Дух неизвестного сталкера больше его не защищал. Им завладел пижон, одетый как прапорщик с хреновым глазомером.